Часть третья. Четвероногое счастье. С того случая, как все члены семьи оказали непомерную помощь в спасении беременной Маруси и маленькой Варвары, так назвали дочку, коты перестали игнорировать хозяйку и девочку. Слишком сильно они распереживались за их жизни, чтобы дальше не беспокоиться о своих хозяйках. Белка и Боня неустанно ходили за вездесущей Варей, оттаскивая ее от опасных предметов, караулили сон, ластились, когда ребенок падал и плакал. Варя очень быстро привыкла к такой заботе и уже искала котов глазами, звала, если те вдруг куда-то ушли с поля зрения. Без внимания котов не осталось и Маруся. Белка, когда женщина ложилась передохнуть и ее беспокоил малыш в животе, перебирала лапками и мурлыкала. Через время малыш успокаивался и давал маме отдохнуть. Митя ждал скорого рождения его наследника. Кика была очень капризной и постоянно вредничала. Домовой с ног сбился, устраняя все шалости своей домовине. Радовало то, что скоро этот период пройдет и у них. С его кикулечкой появится сынок, которого он научит всем правилам домоводства. Митя замечтался, и это была его ошибка. Кика опять перемешала гречку с горохом и нашла муженьку занятие на пару часов точно. Вздохнув, домовой усмехнулся и принялся за работу. Но не ругать же беременную жену, у которой гормоны шалят и которая вынашивает их сына. «Лёш, едем!» Посмотрев на расползающуюся лужу на диване, спокойно сказала Маруся поздно вечером. Подхватив сумку, быстро одев дочку и взяв ее на руки, Лёша пошел заводить машину. Перекатываясь как уточка, за ними поспешила Маруся. Выглядывая из окна, двое котов и домовых молились, каждый своим богам, чтобы все прошло хорошо. Лёша вернулся через пару часов с дочкой. Уложив ее спать, пошел на кухню. Заварил чай, поставил на стол блюдце с печеньем, покормил ластившихся котов и сел, смотря на экран телефона. Прошел час, второй, третий. Было выпито не одна чашка чая, а заветного звонка все не было. Лёша стал нервничать, ходить по кухне туда-сюда. Его состояние передалось ожидающим с ним котам и домовым. «Ой-ой-ой!» – схватилась за живот Кика. «Милый, скоро!» Домовиня распереживалась за хозяйку. И вот... Их сын чуть раньше срока решил появиться на свет. Коты заметались по кухне. Лёша стал еще больше нервничать. Вдруг его в голове стали появляться мысли. «Остановись! Ты делаешь хуже! Молись! Молись тому, в кого ты веришь! Молись за то, чтобы все было хорошо со всеми!» Лёша глубоко вздохнул, сел за стол, закрыл глаза и стал молиться. Коты повторили вслед за хозяином. Сколько прошло времени? Полчаса? Час? Никто не знал. Одновременно тишину в доме нарушил телефонный звонок и крик маленького существа, который услышали коты и маленькая Варвара. Лёша ответил на звонок. «Поздравляю! У вас сын!» Маленькая сонная девочка пришла на кухню. Лёша закружил ее. «У тебя родился братик! Братик!» «Папа, пути!» «Поставь три тарелки на столь с молочком и хлебушком». «Зачем, дочка?» «Меня друзья попросили». И девочка пошла в свою комнату досматривать сказочные сны. Лёша, не расспрашивая дальше, сделал так, как просила Варвара. Слишком этот мир был интересен и неизведан, чтобы спорить об этом с дочкой. Марусю с сыном Александром мужчина привез через пару дней. Митя и Кика в это время нянчили своего Кирюшу. Дети у домовых росли быстро. Буквально через неделю Киря будет уже познавать азы домоводства, а спустя несколько лет постарается найти себе семью. Если повезет, его заберет кто-то из подросших детей, их хозяев. Коты, смотря на это, радовались за домовых, за Марусю и Лёшу, и нет-нет да посматривали с горечью друг на друга. Белка потеряла котят в период бомбежки их дома, и больше не могла забеременеть. Прошло несколько недель. Дети подрастали, становясь полноправными членами семьи. Кирилл радовал родителей, познавая азы домоводства. Маленькие Саша и Варя развивались согласно их возрасту. Отличная новость обрадовала всех без исключения. Хозяйка квартиры согласилась на рассрочку платежа, и квартира вскоре должна была стать собственностью Маруси и Лёши. Только вот Белка становилась все более печальной и задумчивой. Она также была ласкова и внимательна ко всем, но Боня замечал ее частые взгляды, устремившиеся в окно. «Ты слышишь? Слышишь?» – тормошила ночью кошка кота. Тот с просонья её куснул. «Да очнись!» «Что? Что тебе?» «Ты слышишь плач котенка?» Поведя ухом, спросила Белка. «Ничего не слышу». Боня, свернувшись клубком, снова уснул и только услышал, как Белка, в два прыжка преодолев расстояние до окна, выпрыгнула в него. Его крик разбудил весь дом. «Что случилось?» Всполошились все в доме. Дети заплакали, домовые прибежали. А Боня попытался выпрыгнуть из окна вслед за Белкой, но был остановлен Митей и Лёшей. «Мяу, отпустите!» Но его никто не слушал. Закрыли окна, а пропажу Белки обнаружили только на утро. Боня метался по квартире, но ни домовые, ни хозяева не давали ему шанса уйти. Маруся по несколько часов, 3 дня ходила с детьми, искала Белку в округе. Потом приезжал Лёша с работы, и они также опять искали свою кошку, но она не приходила. «Митя! Кика!» – позвал Бонифаций. Домовые пришли через время, на похудевшего кота было страшно смотреть, но их хозяева строго-настрого приказали не выпускать его из квартиры, они очень боялись потерять и Боню вслед за Белкой. «Дайте мне уйти! Я знаю, что найду Белку, она жива! Найти ее могу только я! Пожалуйста, дайте мне дорогу! Освободите!» Домовые переглянулись. Нарушить приказ хозяев? Какой пример они подадут Кире? «Наглядный», — сказал взгляд Мити. Не всегда приказы верны, когда даются от отчаяния. Закрытое окно распахнулось. Черной стрелой метнулся в него Бонифаций. И пропал. «Боня! И Боня пропал!» Заплакала Маруся, придя с детьми после очередного забега вокруг округи в поисках Белки. А Бонифаций, понюхав, убежал за своей кошкой. «Вот, вот она, близко!» Он услышал писк. Залезая в подвал дома, который находился в 10 минутах ходьбы обычного человека, он увидел свою Белку, которая кормила 2 котят, рыжего и серого. Она с вызовом посмотрела на Боню. Это были ее котята, хоть она их и не рожала. Кто-то выбросил их на мусорник. Она услышала писк. Он ей постоянно мерещился. Она пришла на зов малышей. Бонифаций медленно подошел к мурчащим комочкам, лизнул обоих, прижался к Белке. «Как же долго я был без воздуха!» Утро. Лёша и Маруся услышали шорох и мяуканье возле двери квартиры. Пошли открывать. Опустили глаза вниз, на них смотрели 2 пары кошачьих, преданных виноватых глаз. И у каждого в пасти по котенку, рыжий и пепельный. «Прям все цвета собрали», — закатил глаза хозяин. «Проходите, гулёны», — смеясь, вытирала слезы радости хозяйка. «И все же они классные», — скакал по головам родителей Кирюша, когда он с Митей и Кикой сидели на вешалке и наблюдали эту сцену. Конец 3-й части.